Глава шестая. Огромные карие глаза смотрели на Соловьева спокойно и серьезно. «Меня зовут Марина, я из фирмы «Электротех». Что у вас случилось?» Он, правда, быстро справился с недоумением и теперь с любопытством разглядывал молодую женщину, явившуюся к нему из фирмы по ремонту и обслуживанию компьютеров. Почему-то Владимир Александрович был уверен, что специалистом по вирусам непременно окажется мужчина. А перед ним стояла невысокая особа лет 27-30, с глазищами в пол лица и нежными губами. «У меня пропал целый файл», — объяснил Соловьев. «День работы на смарку». «А предыдущие файлы?» «Кажется, целы. И даже не испорчены», — уточнила Кореглазка. «Я не проверял. Боялся их загружать, чтобы хуже не было». «Разумно», — согласилась она. «Давайте посмотрим. Где у вас компьютер?» «Я покажу», — тут же вызвался Андрей. «Идите со мной». Помощник повел ее в кабинет. Соловьев не спеша поехал следом за ними. «Какими дискетами вы пользуетесь?» — спросила Марина, включив компьютер. «Там лежат, в коробке». «Только этими? Или чужими тоже?» «Нет, только этими». «Кому-нибудь их давали?» «Конечно. Я, видите ли, переводчик. Тексты набираю сразу на компьютер и потом сдаю в издательство». Они перебрасывают текст в свой компьютер и возвращают дискету мне. Вы думаете, вирус оттуда, из издательства? Все может быть. Покажите мне дискеты, которые туда возили. Начнем с того, что проверим их на вирус. Соловьев торопливо порылся в коробке, доставая дискеты и просматривая сделанные карандашом пометки на белых наклейках. Вот эти. Он протянул дискеты Марине. Когда вы в последний раз обновляли своего доктора? «Доктора?» — не понял Владимир Александрович. «Программу «Антивирус», — пояснила она. «Да знаете, Соловьев растерялся. Я этим как-то не занимался. Как поставил себе компьютер, так и работаю. Я даже плохо себе представляю, какая там начинка. У меня ни разу сбоев не было». «Все когда-то случается в первый раз», — философски заметила вирусолог и обаятельно улыбнулась. «Сейчас я вам поставлю самую новую программу и проверим ваши дискеты». Соловьев с интересом следил за ее манипуляциями. Руки у Марины были маленькими, с ровными, чуть пухловатыми пальчиками и с коротко подстриженными ногтями, без маникюра. И вся она была какая-то уютная, домашняя, нежная, с высоким звучным голоском и огромными глазами испуганного олененка. Однако с электронной техникой она управлялась более чем уверенно. «Так я и думала», — вздохнула она. — У вас вирус на всех дискетах. Вы с ним живете уже месяца три. Вы, наверное, к старым файлам редко возвращаетесь. — Верно, — удивился Соловьев. — После того, как сдаю перевод в издательство, я с ними уже не работаю. — Понятно. Это вас и спасало какое-то время. Если бы вы время от времени загружали старые файлы, вирус активизировался бы намного раньше. — И что теперь делать? «Лечить. У вас как со временем? Можете подождать?» «А долго?» «Еще не знаю. Сейчас я начну, а там видно будет. Может быть, моих докторов не хватит. Тогда мне придется приехать к вам еще раз с другими программами. У вас вирус какой-то больно хитрый. Я с такими еще не работала». «И пока вы не вылечите компьютер полностью, я не смогу на нем работать?» «Конечно, нет. Вирус опять активизируется и испортит вам еще что-нибудь». «Кстати, если хотите, я могу попробовать восстановить то, что он уничтожил, но на это тоже потребуется время». «Марина, я вас прошу, сделайте все возможное», — решительно произнес Соловьев. «Ваши услуги будут должным образом оплачены. В этом вы можете не сомневаться. Но компьютер мне нужен в рабочем состоянии, и чем быстрее, тем лучше». «Понятно», — усмехнулась она. «Тогда начнем, помолясь». «Вас, извините, как зовут?» «Владимир Александрович». «Хорошо, Владимир Александрович, я сделаю все, что смогу. Напишите мне имя файла, который был вчера уничтожен». Соловьев черкнул на листке бумаги коротенькое слово и протянул ей. В этот момент раздался звонок в дверь. «Анастасия!» — мелькнула у него в голове. «Что ж, может, это и лучше, что она приехала сегодня. Если Марина будет долго возиться, то все равно работать будет нельзя». он-то по наивности думал, что специалист глянет и приведет все в порядок за 10 минут, и тогда он сможет сесть за перевод и наверстать хотя бы то, что пропало вчера. А тут, судя по всему, корпеть придется не 1 час.